Голос Кореи. Газета «Нодон Синмун» от 17 июля поместила статью своего обозревателя «Нелепые уловки военного истерика спецкатегории». В ней говорится, в последнее время США, которые попали в тупик после успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты нашей страной, ведут себя безумно. Не только Трамп, но и госсекретарь, посоль в ООН и другие высокопоставленные лица США спешат заявлять, что будут приняты жесткие меры, что не будет исключением применения военных сил. Но в такой ужасной атмосфере кто-то делает акцент на вариант невоенного реагирования. Это никто иной, как госсекретарь США Маттис. В июне месяце этого года Маттис официально утверждал, что последний успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нашей страны является весьма серьезной угрозой, как ни парадоксально заявляя, что намерен решить ядерный вопрос Северной Кореи за счет экономических и дипломатических усилий. Таким образом, он пытался маскировать подлинное лицо, делая вид, якобы не прибегает к военной конфронтации. До этого на пресс-конференции и слушании Палаты представителей Американского конгресса Маттис отметил, что война с Северной Кореей повлечет за собой самые ужасные последствия и что ищется дипломатический компромисс. Словом, пытается обмануть общественность. Что касается Маттиса, в военных действиях, спровоцированных США, он отъявлен военным истериком и бешеной собакой. Исходя из этого, его смело можно назвать гнусным воинственным элементом. Так что так называемое невоенное реагирование, за которое выступает Маттис, это не больше, чем хитрые уловки. Нас не обмануть таким неудачным сценарием, который составил старый военный монстр. Если США, так не осознав повседневную убедительность и волю нашей армии и народа уничтожить противников, сделать военный выбор, то им не избежать самой трагической окончательной гибели, отмечается в статье обозревателя газеты «Нодон Синмун».